Слово о пирамидл-классе. Вчера вечером, когда истинный учитель истины, то есть я, собирался приступить к куличу с белым шоколадом, сквозь секретариат прорвался звонок. Я внимательно прочла ваши тексты, и как профессионал могу сказать, это просто какая-то поэма зависти, произнес звонкий женский голос. Вы по-шариковски ополчаетесь на все масштабное. Конечно, вам никогда не дадут денег на обитаемый остров или адмирал, поэтому вы над ними тонко, по вашему мнению, издеваетесь. Вам никогда не заработать своим умом столько, сколько зарабатывает за минуту Абрамович. Поэтому он у вас превращен в ходульный персонаж. Вы еще не высказались в защиту пиратства. Странно. Для шариковского типа креативно мыслящие люди, получающие большие деньги, должны быть как красная тряпка для быка. У них одна мысль – взять и все поделить. В шариковском пространстве, которое вы поддерживаете, никогда не будет простроен Рокфеллер-центр. Никогда не поставят Иисуса Христа суперзвезду. Никогда не изобретут Google и даже не раскрутят с нуля проект вроде «Одноклассников». Никогда не снимут блокбастер со спецэффектами мирового уровня. Будут только уродливые бараки и пьяные песни на раздолбанной гитаре во дворе. «Насколько вам срезали зарплату, дитя мое?» — прервал я ласково. «Какая разница?» Вы думаете, от этого я тоже впаду в шариковщину и начну считать деньги в карманах тех, кто смог добиться успеха? Да мне все равно, сколько своих денег вложил Абрамович в Челси. Я буду наслаждаться яркой игрой. На этом месте я по своему обыкновению уже все понял. Собеседница принадлежала к любопытному виду мутантов, который профессор Иньязов метко обозвал пирамидл-классом. Этот класс сейчас переживает естественный кризис, и от этого особенно сильно шумит. Основная черта пирамидл-класса — способность бесконечно вкладываться в чужое великолепие, в порядке награды удовлетворяясь его. Этого чужого великолепия — созерцанием. Подобно тому, как строители Древнего Египта беззаветно выкладывались на девелоперских проектах Хеопса и Хефрена, имея за это лишь питательный бобовый суп, современный пирамидл-класс выкладывается ради футбольных успехов Абрамовича, пластических операций Мадонны и закрытых вечеринок Газпрома. Именно пирамидл-класс ежедневно платят за их иррациональные гулянки. Но он почему-то поголовно убежден, что жители высших сфер получают свои миллионы из высшего мира, бесстрастно вознаграждающего успехи. В Воронежской лаборатории профессора Иньязова это мифическое место называют копирай. Древние египтяне на фоне пирамидл-класса смотрятся выигрышнее. Они хотя бы считали фараонов божествами. Наш современник не имеет возможности напрямую обожествить Алексея Миллера или Максима Галкина, и поэтому вдвойне яростно отстаивает сакральный статус их деятельности. Что речь идет именно о языческом культе, чуждом рациональности, легко увидеть на простом примере. Здравомыслящему человеку вполне очевидно, что ни один телеведущий не спас столько жизней, сколько рядовой реаниматолог, и едва ли работает больше последнего. Но когда заходит речь о несоразмеренности наград для них, представители пирамидл-класса немедленно уходят в теологию, апеллируя к упомянутому копираю. Символ пирамидл-классовой веры звучит так. Человек зарабатывает столько, сколько может. Это лукавство. Зарабатывать сколько может в представлении пирамидал класса имеет право лишь абстрактное существо, живущее в телевизоре или пятерке новостей Яндекса. Реаниматолог, конечно, тоже может попытаться рубить капусту, как Галкин, шантажируя родных у изголовья умирающего. В силу штучности его труда у него нет других вариантов прорваться к успеху. Но пирамидал-класс не простит ему подобное поведение. Для такого поведения врачу недостает той архетипической абстрактности, что неизменно окутывает кумиров. Последние, к слову, тоже это чувствуют, поэтому всячески стараются отделиться от обожающего их пирамидал-класса. Странная, на первый взгляд, тяга кумиров к отдыху в горах, жизни во дворцах, космическому туризму и океанским круизам объясняется вовсе не желанием как следует отдохнуть. Отдохнешь там, как же. И не презрением к быдлу. Наоборот, они нередко хорошего мнения о народе. Они просто обживают труднодоступные места, в древности населявшиеся примитивными человеческими божествами, ибо чувствуют их место именно там. Не случайно пирамидал-класс, как правило, резко протестует против религиозного вмешательства в свою жизнь. Они уверены, что преподавание ОПК в школах будет вторжением в их личную свободу. Хотя на самом деле они лишь инстинктивно защищают своих кумиров от несопоставимого по силе оппонента. Пирамидал-класс возможно излечить, убежден Космос. Специально для его представителей колхозом имени маршала Баграмяна регулярно устраиваются месячные путевки в Читинское СИЗО, где можно за умеренную плату убедиться в совершенно банальной человеческой сущности одного из падших асуров и даже потрогать его. Питательный бобовый суп включается в стоимость путевки.